Глава пятая. Джемма слушала мать и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина. Наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею, в дужку, отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли, чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Ферруфлуктос пичебубио!» – обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Сенегалии, где слышится «лингуа тоскана ин бокка романа». Эмилио, видимо, нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает. Да и кроме того, по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а, впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов. Он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой, и отказаться нет возможности. Он скоро почувствовал себя как дома, время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках, о войне 12-го года, о Петре Великом, о Кремле и о русских песнях и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине. Госпожа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом. Существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа? А в ответ на восклицание Санина «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?» фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе и представляла Россию. Вечный снег, все ходят в шубах и все военные. Но гостеприимство чрезвычайное, и все крестьяне очень послушны. Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя большим средним и мизинцем левой, спел тонюсеньким носовым тенорком сперва сарафан, потом по улице мостовой. Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевод текста. Санин исполнил их желание. Но так как слова сарафана и особенно по улице мостовой не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг. Фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновение», «о вени», «со мной», «сиа мной» и тому подобное. Даже имена Пушкин, она выговаривала «Пуссекин» и «Глинка» звучали ей чем-то родным. Санин, в свою очередь, попросил дам что-нибудь спеть. Они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и сторнелло. У матери был когда-то хороший контральт, голос дочери был несколько слаб, но приятен.